Включил его в наш совет, он разнесет слухи по всему Шропширу. Надо его перехватить. Конечно, сэр. Что говорить, писатель? Вот мы с вами, Бич, нашли бы свинью в кухне и не шелохнулись бы. Мы, но не писатель. Выбежит, схватит первого прохожего и скажет ему: «Простите, сэр, у меня тут свинья, что делать?» А потом крах, отчаяние, гибель. Весь дойдет до Парслоу, он кинется к этому склону. Бежим, Бич, несемся в самый центр вихря. Что вы стоите? Я должен отнести в гостиную поднос с напитками, сэр. Что? Поднос с напитками. В половине десятого, сэр. Виски, а для дам ячменный отвар. Черт с ним. Пусть едят пирог. Какие напитки? Тем более отвар. Бич застыл. За долгие и славные годы служения, конечно, мы не считаем двух недель, которые он провел у моря, он внес в гостиную поднос с напитками примерно 5669 раз. И голос искусителя, естественно, обратил его в камень. «Боюсь, мистер Галхард, это невозможно», — сказал он. «Я охотно присоединюсь к вам, когда буду свободен, одолжу вал за велосипед». Галли не стал тратить время на споры. «Зачем спорить с человеком, чей девиз «служу»?» «Ладно», — сказал он, — «приедете, как только сможете. Кто знает, что нам еще предстоит». И, кивнув напоследок: «Нет, это подумать, ячменный отвар», — он побежал к гаражу. Решение Джерри Вейла было связано с некоторыми недостатками прославленной гостиницы. Как и многие ее сестры, она специализировалась на пиве, если же требовало что-то иное, теряло их клиентам интерес. Возьмем постель. Конечно, вам давали постель, однако новый постоялец содрогнулся при мысли, что придется на ней спать. Индийский факир, пожалуйста. Но не он, не Джерри Вейл. Плохо было и то, что он не мог бы работать. Ни бумаги, ни перьев. А что до чернил? Странное вещество, привезенное, видимо, из болот Флориды. Когда оказалось, что в общей комнате кишат к тому же камевые жоры, обсуждающие ту или иную сделку, Джерри отправился в жилищное агентство, и мы этому не удивимся. Он был очень рад, когда мистер Ланселот Купер, младший партнер, сообщил ему, что, по счастью, есть меблированная вилла, а совсем уж в восторге, когда выяснилось, что оттуда только что выехал адмирал Биффин. Сообщив Куперу, что адмирал — давний друг их семьи, а моряки очень аккуратны, Джерри заметил, что будет в этой вилле как дома, и Купер с ним согласился. «Долго вы пробудете в наших местах?» — осведомился он. «Пока пески пустынь не станут льдом», — ответил Джерри. Взял ключи и пошел складывать вещи, а, кстати, и пообедать. Новый дом, который он увидел примерно в 9:40, его немного разочаровал. Слово «вилла» и название «солнечный склон» должны бы его насторожить, но он надеялся на черепицу и жимолость, и месяц в ветвях, а нашел кирпичный кубик, как бы перенесенный из лондонского предместья. Маркет Бландинг был стар и живописен, в таких местечках строители отыгрываются на окраинах, однако внутри было неплохо. Маленькая гостиная, в углу хороший письменный стол, садись и пиши. В перерывах между посещениями розового сада Джерри собирался начать свой шедевр. Вдохновение снизошло, когда он смотрел на Купера. При всей его нравственной безупречности у него было мрачное и темное лицо, а на щеке шрам. Когда-то на пикнике юных христиан в его руках разорвалась бутылка имбирного пива, однако всякий бы подумал, что рану нанесли злодеи в неравной битве. Ко всему этому на столе лежали сиреневато-серые перчатки. Именно они и дали необходимый толчок. Какая деталь? Нет ничего ужаснее, чем элегантный убийца. Все убийцы неприятны, но если они проливают кровь в сиреневых перчатках, это ж бог знает что. Мистер Купер беззаботно говорил о квартирной платье, а клиент видел в нем сиреневого Джо, которого давно безуспешно ищет полиция. Выйдя из конторы, Джерри тут же вынул записную книжку и, поднимаясь в спальню, все еще делал заметки. Спальня ему понравилась. Кровать пружинит. В таком месте можно счастливо жить, и непрестанно писать. Джерри представил себе, как допоздна сидит за столом, и никто не мешает. Да, в сущности, никто. Хороший домик. Только одно плоховато. Тут есть привидение. Обходя